Греткин принадлежала к тому типу женщин, перед которыми мужчине, даже если ему за 60, хочется вытянуться в струнку. Очень высокая, возможно, футов 6, блондинка, но дело вовсе не в этом. Присутствовало что-то еще, то ли запах, то ли вибрация, то ли аура. Правильно, подобие ауры. Короче говоря, Греткин Тилбери была женщиной, на которую невозможно не смотреть, о которой невозможно не думать. Ральф вспомнил рассказ Элен о том, что муж Греткин распорол ей живот ножом, оставив бедняжку истекать кровью. Он удивился, как мужчина мог совершить такое, как вообще мужчина мог прикасаться к подобному созданию иначе, чем с благоговением. Или с похотью, как только он минует стадию «по земле ступает царица ночи». Кстати, Ральф, пора бы твоим глазам вернуться в орбиты. Рад с вами познакомиться. Язык явно не повиновался ему. Ральф отпустил руку Греткин. Элен рассказала мне о вашем визите в больницу. Спасибо, что помогли ей. Помогать, Элен, одно удовольствие. Греткин ослепительно улыбнулась. Она одна из тех женщин, ради которых и стоило затевать такие дела. Но, кажется, вам и без меня это хорошо известно. Согласен. Ральф был явно смущен. Располагаете ли вы временем выпить чашечку кофе? Пожалуйста, не отказывайтесь. Греткин взглянула на Элен, так и внула. Было бы отлично, согласилась Элен, потому что, ну, это не совсем визит вежливости, правильно? Ральф переводил взгляд с Элен на Греткин Тилбери и снова на Элен. Верно, Элен вздохнула. Нам необходимо поговорить с тобой, Ральф. Только они поднялись по сумрачной лестнице, как Натали, беспокойно заерзав, заговорила на том повелительном детском наречии тарабарского, которое вскоре заменит настоящие слова. «Можно мне взять ее на руки?» — Ральф вопросительно посмотрел на Элен. «Можно», — согласилась та. «Если Натали заплачет, я сразу же возьму ее обратно, обещаю». «Ладно». Но ее величество малышка не расплакалась, дружески обхватив ручонкой Ральфа за шею. Она удобно устроилась на изгибе его правой руки, словно на троне. «Ух ты!» — воскликнул Греткин. «Впечатляюще!» «Блик!» — сказала Натали, хватая Ральфа за нижнюю губу и оттягивая ее в сторону. «Ганна вик! Энбусис!» «Думаю, она рассуждает о сестрах Эндрю», — пошутил Ральф. «Элен!» Запрокинув голову, рассмеялась своим сердечным смехом, исходящим, казалось, из самой глубины ее души. Ральф даже не предполагал, насколько сильно ему не хватало этого легкого, искрящегося звука. Натали позволила нижней губе Ральфа захлопнуться, когда он ввел их в кухню, самую солнечную комнату в доме в это время дня. Он заметил, как удивленная Лена оглядывается по сторонам, и понял, что она не была здесь давным-давно. Слишком давно. Сняв с кухонного стола фотографию Кэролайн, женщина внимательно разглядывала ее. В уголках губ Элен трепетала легкая улыбка. Солнце осветило концы ее коротко подстриженных волос, как бы образуя нимб вокруг головы, и Ральф сделал внезапное открытие. Он любил Элен в основном потому, что ее любила Кэролайн. Лишь им двоим удалось получить доступ в сокровенные глубины ума и сердце Кэролайн. «Какой она была милой!» — пробормотала Элен. «И такой красивый, правда, Ральф?» «Да», — согласился он, доставая чашки и стараясь расставлять их в недосягаемости любопытных ручонок Натали. «Это фото сделано за месяц или два до начала головных болей. Наверное, держать фотографию на кухонном столе перед сахарницей эксцентрично, но именно в этой комнате я провожу большую часть времени». «Мне кажется, это отличное место», — вступила в разговор Греткин. Голос у нее был низкий, с приятной хрипотцой. Ральф подумал: «Пошепчи она мне на ушко, могу поклясться, старенький мышонок в брюках не только перевернулся бы в спячке, но сделал бы кое-что еще». «Я тоже так считаю», — согласилась Элен. «Она...» Избегая прямого взгляда, одарила Ральфа неуловимой улыбкой, сняла с плеча розовую сумку и поставила ее на стол. Натали забеспокоилась, протягивая ручки к матери, как только увидела свою бутылочку. И вдруг яркое, но, слава богу, кратковременное воспоминание промелькнуло в голове Ральфа. Элен, шатаясь, бредет к красному яблоку. Один глаз заплыл, щека в крови, к бедру прижата Натали. Так подростки носят учебники. «Хочешь покормить девочку?» — спросила Элен. Улыбка ее стала увереннее. Она снова посмотрела Ральфу в глаза. «Почему бы и нет, но кофе...» «А кофе позабочусь я», — улыбнулась Гретхен. «За свою жизнь я варила кофе миллионы раз». «Отлично». Ральф уселся за стол, держа в руке бутылочку со смесью. Натали уверенно пристроила головку у него на плече и, схватив соску губами, принялась деловито сосать. Ральф улыбнулся Элен, сделав вид, что не заметил слез, вновь выступивших у нее на глазах. «Быстро же они учатся». «Да», — Элен, оторвав кусок бумажного полотенца от рулона возле раковины, промокнула глаза. «Не могу спокойно смотреть, как ей легко с тобой, Ральф. Раньше она так себя не вела, правда?» «Честно говоря, не помню», — солгал он. «Раньше такого не было. Не из-за того малютка сторонилась его, просто она не была настолько доверчива. Только не забывай нажимать на пластиковый вкладыш бутылочки, иначе Натали наглотается воздуха и ее начнет пучить». «Вас понял», — Ральф оглянулся на Гретхен. «Получается?» «Конечно. Как вы обычно пьете кофе, Ральф?» «Думаю, из чашки». Рассмеявшись, она поставила чашку на стол подальше от Натали. Гретхен села, положив ногу на ногу, и Ральф проследил за ней взглядом. Не смог удержаться. Когда он поднял голову, Гретхен иронично улыбнулась. «Что за черт?» — подумал Ральф. «Нет ничего омерзительнее старого козла, даже такого старого козла, которому удается поспать всего 2-2,5 часа в сутки». «Расскажи о своей работе», — попросил Ральф, когда Элен села за стол и отхлебнула кофе. «Думаю, день рождения Майка Хэнлона просто необходимо признать национальным праздником. Тебе это имя о чем-нибудь говорит?» «Немного», — Ральф улыбнулся. «Я была уверена, что нам придется уехать из Дерри, разослав прошение о приеме на работу во все библиотеки до самого Портсмута. Я поняла, что такая перспектива мне не по душе. Из своих 31 только 6 лет я прожила здесь, но Дерри стал для меня родным домом. Трудно объяснить, но это так». «Ничего не нужно объяснять, Элен. По-моему, дом — это такая вещь, которая дается человеку как цвет лица или глаз». Гретхен кивнула. «Да», — сказала она, — «полностью согласна». Майк позвонил в понедельник и сообщил, что в детской библиотеке открылась вакансия ассистента. Я даже не могла поверить. Целую неделю я то и дело щипала себя, словно проверяя, уж не сон ли это. «Правда, Гретхен?» «Ты была просто счастлива», — согласилась Гретхен, — «и это очень приятно». Она улыбнулась Элен, и для Ральфа эта улыбка стала откровением. Он внезапно понял, что может смотреть на Гретхен Тилбери бесконечно, но это ничего не изменит. Даже если бы в комнате находился Том Круз, популярный голливудский актер, все осталось бы по-прежнему. Он подумал, уж не догадывается ли об этом Элен, а затем отчитал себя за глупость. У Элен были свои недостатки, но тупость не входила в их число. «И когда ты приступаешь к работе?» — поинтересовался Ральф. 12-го, — ответила Элен. «Буду работать после обеда и по вечерам. Жалование, конечно, не королевское, однако его вполне хватит, чтобы продержаться зиму, несмотря на то, как пойдут остальные мои. Разве это не здорово, Ральф?» «Конечно», — согласился он. «Великолепно». Натали, выпив полбутылочки смеси, теперь проявляла признаки потери интереса. Соска наполовину высунулась у нее изо рта, и струйка молока сбежала по подбородку. Ральф потянулся, чтобы вытереть ей личико, и его рука оставила в воздухе деликатные серо-голубые линии. Натали ухватилась за них и звонко рассмеялась, когда линии растворились у нее в кулачке. У Ральфа перехватило дыхание. «Она видит», — Ребенок видит то же, что и я. Ерунда, Ральф. Полнейший бред, и тебе это известно. Однако он знал, что дело обстоит иначе. Только что он собственными глазами видел, как малютка Нет пыталась схватить аурные полосы, оставленные его пальцами. «Ральф!» — окликнул Элен. «Что-то случилось?» «Ничего». Взглянув вверх, он увидел, что Элен окружает блестящее облако цвета слоновой кости, струящееся волнами, словно дорогой шелк. Поднимающаяся вверх веревочка шириной с ленту на свадебном подарке имела тот же оттенок. Аура Греткин Тилбери была темно-оранжевого цвета, по краям переходящего в желтый. «Ты собираешься вернуться в свой дом?» Элен и Греткин переглянулись, но Ральф вряд ли заметил их замешательство. Ему не нужно было наблюдать за лицами и жестами обеих женщин, чтобы понимать их чувства, и сознание этого стало откровением. Все, что ему было нужно, это смотреть на их ауры. Лимонные оттенки по краям ауры Греткин потемнели, превращая ее в однородно-оранжевую. Аура же Элен, сжавшись, стала настолько яркой, что глазам было больно смотреть. Элен боялась возвращаться. Греткин же знала об этом и сердилась на нее. «И на свою собственную беспомощность, — подумал Ральф, — это еще больше выводит ее из себя. «Я собираюсь еще немного пожить в Хайридж, как-то неохотно, — ответила Элен. — Может быть, до зимы. Думаю, скоро мы с Натали переберемся в город, но дом будет выставлен на продажу, если кто-то его действительно купит. А при настоящем положении дел на рынке недвижимости это весьма проблематично. Деньги будут переведены на общий счет. Его поделят поровну между мной и Эдом на основании закона о разводе». Ее нижняя губа задрожала. Аура стала еще плотнее. Теперь она прилегала к телу Элен, словно вторая кожа. По ней пробегали красные вспышки. Ральф, потянувшись через стол, сжал руку молодой женщины. Элен благодарно улыбнулась в ответ. «Ты сообщила мне две важные вещи», — сказал он. «Во-первых, ты возбудила бракоразводный процесс, и, во-вторых, ты по-прежнему боишься его». Последние два года своего замужества она постоянно подвергалась унижениям и избиениям, — вмешалась Греткин. «Неудивительно, что она все еще боится своего мужа». Женщина говорила тихо, спокойно, рассудительно. Но наблюдать ее ауру было все равно, что смотреть сквозь прозрачное оконце в раскаленную печь. А вот Натали теперь окружала собственное сверкающее облако Фаты. Оно было меньше, чем у матери, однако почти идентичное, как голубые глазки и золотисто-каштановые волосы. Веревочка Натали поднималась от темени чисто белой ленточкой до самого потолка, где и сворачивалась эфирным кольцом вокруг люстры. При каждом дуновении ветерка сквозь открытое окно этот клубочек начинал трепетать. Посмотрев вверх, Ральф заметил, что веревочки Элен и Греткин тоже волнуются. «Имей я возможность увидеть себя со стороны, уверен, моя веревочка проделывает то же самое», — подумал он. «Все это реально. Что бы там ни считала дважды два четыре часть моего разума, ауры существуют на самом деле. И я вижу их». Он ожидал каких-либо возражений, однако на этот раз никто не стал с ним спорить.